Глава 18. Акар. Если бы кто-то его спросил, что он чувствует, колдун бы, не колеблясь ни секунды, ответил: облегчение. Да, именно его. Что можно снова отвечать только за себя и ни на кого не оглядываться, не зависеть от капризов и благородных до глупости порывов одной не в меру энергичной девицы. Да и личная жизнь снова приобрела приятную вариативность и будоражащую неизвестность. Вот так, как есть, как на духу. Даже жаль, что никто не спрашивает. Впрочем, если бы этот кто-то зашел вдруг дальше дозволенного и спросил, почему в таком случае Акар на жену старается не смотреть, а когда смотрит, то проскакивает в его взгляде нечто такое темное и дикое, что и стороннему наблюдателю страшно. Что ж, если бы этот собеседник оказался настолько болтлив и нахален, то колдун бы его просто проклял. С большим удовольствием и для пользы дела. Наблюдательные и глупые по-любому долго не живут. Кстати, и самому Акару неплохо бы взяться за ум и выяснить, почему дева развела их именно сейчас. Планирует для наглого колдуна что-то неприятное и не хочет, чтобы зацепила любимицу? А Илика любимица, можно даже не сомневаться. Или это просто подарок от важной девчонки? Нет, если посмотреть отстраненно, то в самом факте развода сплошные преимущества. И про облегчение — это все правда. Вот только почему-то крутится на уме гадкое слово «предательство». И от этого горчит сладкое вино. И мясо кажется пресным. А смотреть вокруг так и вовсе тошно. И даже пресловутый выбор девиц, куда более ладных и красивых, чем жена, пока что почему-то совершенно не радует и не вдохновляет. За весь вечер они не перемолвились ни словом. И Акар, вот ведь глупость-то, чувствовал все большую обиду. Обиду! Он, 33-летний мужик, колдун с довольно-таки насыщенным прошлым и явной склонностью к одиночеству, обижается на девчонку, что она не захотела быть с ним настолько связанной и умереть в один день на каком-нибудь костре. Ну, смешно же? Смешно. И Акар сам бы посмеялся, если бы не было так больно. Хотя нет. Все-таки не за это он обижается. За молчание. Знала, но не сказала. Как будто бы он силой тащил ее замуж. Ну ладно, и в самом деле тащил силой. Но даже и подумать не мог, что темный настолько смилостивится. Ему ведь и самому этот истинный брак совершенно не в радость был. Почему именно сейчас? Все-таки заставил он себя спросить. Укладываться в одну постель было и привычно, и в то же время странно в свете последних событий. Но для всех они муж и жена, и надо придерживаться легенды. «Я не знаю», — очень тихо и очень серьезно ответила жена. Под ее прямым взглядом Акар чувствовал то неловкость за свой гнев и свое поведение, то еще большую злость и желание, если не покопаться в ее голове своим колдовством, то как минимум схватить за плечи и заставить рассказать, а потом целовать. Долго, страстно и отчаянно. «Теперь у тебя нет причин оставаться здесь», — вместо этого цедит колдун, сам удивляясь, насколько холодно и неприятно звучит его голос. «Я хочу тебе помочь», — подложив под щеку ладонь, сообщает Илика. И Акару хочется, чтобы это была его рука. Или наоборот, ее рука, его щека. Да что же это за наваждение такое? Все ведь! Дева их развела. А значит, и это дурацкое чувство, превращающее людей в озабоченных идиотов, должно уйти. А Акару оно совершенно не нужно. Он и так чувствует себя большим идиотом, чем когда бы то ни было. Ведь он ей практически признался. А она, наверное, минуты до развода считала. «Лучшая помощь — не мешать!» Зачем-то хамит он ей. А, впрочем, это правильно. Пусть обижается, пугается, разочаровывается. Все что угодно, пусть. Главное, чтобы проваливала из этой паршивой страны. Вот Константин вроде через неделю уезжает. Пусть с ним и отправляется. А он тут как-нибудь сам, как привык. Да. Утром его позвал к себе Константин. Аккар стоял на баснословно дорогом ковре и отстраненно наблюдал, как принц-консорт отжимается. В другое время он бы, наверное, даже что-нибудь съязвил. Но сегодня и так не отличавшемуся разговорчивостью колдуну особенно хотелось молчать. «Акир!» — не дожидаясь конца зарядки, стал говорить Константин. «Вчера ко мне приходили трое из этого их совета. Дипломат из меня сам знаешь какой. Но тут даже я вижу, что они просят помощи. Особой помощи. Понимаешь?» «Не очень», — честно признался колдун. «Нет, то, что принц вложил в особую помощь, он как раз прекрасно понял. Но вот все остальное. Если торгонцам нужен колдун, к чему такие строгие проверки на границе? Они бы еще во дворце всех амулетом испытывали и сетовали, что колдуны чего-то не идут. Впрочем, если приходили трое из восьми, вероятно, нет среди торгонцев единства». «Ты?» — спросил Аккар, и принц его прекрасно понял. «Сказал, что у них великолепно охраняемые границы, и оказать такую помощь можно будет спустя некоторое время после моего возвращения. А пока что мы можем собрать информацию, чтобы потом лучше помочь». «В общем», — радостно закончил Константин, поднимаясь, «Акир, ты идешь сегодня в Инквизицию». «Благодарю вас, ваше великодушное высочество!» После секундной паузы проникновенно произнес колдун, удивляясь, что вышло почти вежливо. Теряет хватку, видимо. Возраст. И истинный брак этот, чтоб его. Принц молча хлопнул его по плечу и направился в комнату для омовений, давая понять, что аудиенция окончена. «Аккар?» Аккар направился вниз на поиски кухни. Есть ему совершенно не хотелось. Но от мысли вернуться в свои покои, где, возможно, уже проснулась бывшая жена, воротило куда сильнее. Пребывание в свите принца придавало любому какой-то особый орел неотразимости в глазах местных девушек. По крайней мере, столько женского внимания безо всяких усилий Аккар не получал давно. Все еще соднило и ныло где-то в области сердца. Но он, почти назло самому себе, отзывался на простоватый флирт и кокетство девушек с кухни. В конце концов, сплетни были и остаются незаменимым источником информации, а само общение — источником знаний об обычаях и диалектах. Колдун собирался остаться в этой явно проклятой темном республике, когда посольство отправится назад. И ему надо сойти за местного. Конечно, он готовился и дома. Но теория без практики совершенно ничтожна и бесполезна. Так что он говорил, спрашивал и слушал. И иногда даже чуть улыбался, наступив на горло желанию кого-нибудь проклясть. Ну или хотя бы просто побыть одному. Предстоящий визит в Инквизицию, понятное дело, настроение не улучшал. Ну и не ходить нельзя. Никого другого тоже не отправишь. Совсем бесполезно будет. Да и Константин уже озвучил его кандидатуру. Откажешься — опять подозрение. Вот и гадай. То ли нежданная милость безымянной, то ли ее ловушка. Разговаривая он с любой из девушек наедине, и, вероятно, ему пришлось бы приложить куда больше усилий, чтобы добиться чего-то. Если бы это желание добиваться вообще было бы. Но девушек было трое, и в своем стремлении, может быть и неосознанном, обойти соперниц, девушки все сделали сами. К тому моменту, как появилась Иллика, Аккар уже успел получить весьма многозначительное приглашение прогуляться, обещание незабываемой эксклюзивной экскурсии по главным достопримечательностям и даже прямую до бесстыдства просьбу помочь передвинуть мебель в комнате. Иллику он почувствовал сразу. Хотя она теперь это уже не удивляло. подошла абсолютно неслышно. Оборачиваться не стал. Вместо этого обещал найти собеседниц, как разберется с делами, ближе к вечеру. «Доброго утра, милый!» — резанул по ушам ледяной голос Илики. «Доброго утра, Илика!» — невозмутимо отозвался он, поднимаясь и оборачиваясь. Жена, бывшая жена, была бледна и смотрела так, словно уже вызвала его на поединок до самой смерти. Почти как тогда, в храме, в ночь их свадьбы. Вот только тогда он понятия не имел, на что она способна и насколько может оказаться для него опасна. «Прекрасно выглядишь», — добавил он, направляясь к двери. «Раз она тут, можно вернуться в покое и спокойно собраться. После услышанного она точно за ним не пойдет». Сложно было избавиться от чувства нереалистичности происходящего. Колдун сам, по своей воле, идет к инквизиторам. А те его ждут. И вроде даже не с факелом и стопкой хвороста. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что инквизиторы-то как раз не в курсе всей иронии ситуации. По крайней мере, Аккар на это очень надеется. Официальная легенда — поиски какого-то беглого преступника, который несколько лет назад скрылся в Таргоне. И Аккар почти уверен, что ничего полезного в представленных документах не найдет. Хорошо бы хоть не подставиться нигде. Поначалу все так и идет. Он сидит в общем зале, куда допускаются посетители. Перебирает бесконечные бумаги с описанием преступлений каких-то давно казненных самых обыкновенных негодяев. Без капли дара. И с тоской отсчитывает минуты до того момента, когда можно будет выйти в так заманчиво распахнутую дверь. «Мира тебе, сын темного!» раздается рядом. И колдун, каким-то чудом удержавшись от призыва силы, поднимает взгляд. Этот инквизитор явно благословлен самой девой. От него так и несет ею. Может, она ему и нашептала, кто осмелился перешагнуть порог святая святых. «Мира и вам!» медленно роняет он, раздумывая, стоит ли отрекаться от своей природы. Шансов, что поверят, никаких. Так стоит ли суетиться? «Сильный и умный», — усмехается инквизитор и усаживается напротив. В руках у него тонкая синяя папка. От комплимента становится только беспокойнее. Но Аккар молча ждет. «Хотел бы этот...» Уже был бы колдун в кандалах на полпути к пыточной. В дверях ненавязчиво маячит пара вооруженных инквизиторов. Этот же без оружия. Очевидно, важная шишка. Вот только насколько? И что ему нужно? Хотелось бы надеяться, что собирается помочь. Но от выродков девы можно ждать всего. Он в этом не далее, как вчера в очередной раз убедился на примере собственной жены. Инквизитор молча кладет синюю папку перед Аккаром. Тот медлит несколько секунд, а затем открывает. Неизвестно, сколько времени ему дадут, поэтому открывает сразу в самом конце. Там, где краткий свод показаний. Первая ступень допроса, вторая, третья. Аккар умудряется не морщиться, хотя загнанные давным-давно в дальний угол сознания воспоминания так и норовят выползти и ужалить. «Благодарю», — говорит он, закрывая папку через несколько минут и возвращая ее. Инквизитор медленно кивает, не сводя с колдуна пристального взгляда, а затем говорит невероятное. «Если нужно что-то еще, приходи». Вот. Аккар смотрит на появившийся перед ним браслет, как на змею. Что за извращенная издевка предлагать браслет девы колдуну? Он и взять его не сможет. Это хуже, чем тот гадский амулет на границе. «Бери», — говорит, так и не назвавший свое имя инквизитор. Впрочем, у Аккара уже почти нет сомнений, кто перед ним. И зачем-то он и в самом деле берет браслет. Стискивает зубы в ожидании боли. Но ничего не происходит. Главный инквизитор уходит, не произнеся больше ни слова. Акар чувствует себя то ли предателем, то ли преданным. Неужели темный его оставил?